Глава 5. Смерть за смерть. Олис застыла у входа, словно увидела привидение. Она долго не могла прийти в себя. Нет, так не бывает. Мимо проскользнул какой-то грязный, обросший тосконец. Нет ничего общего. И все же, знакомый открытый взгляд, горящие огнем и возбуждением зеленые глаза. Такие были только у одного человека. И его уже давно нет в живых. Наваждение. Но почему оливиец столь резко остановился? Ответа на поставленный вопрос женщина не знала. Лишь спустя пару минут госпожа Рилаун поняла, что в ресторане царит странный хаос. А ведь день начинался великолепно. Испытания прошли очень удачно. Лазеры работали почти целый час. Это прогресс, огромный шаг вперед. Алан медленно, постепенно учился бороться с излучением планеты. Даже встреча с генералом Возаном получилась теплой и дружеской. Старых обид никто не вспоминал. То ли в шутку, то ли всерьез, но именно командующий предложил делегации посетить самое веселое место в Фолсе. Для Олис знакомство с местными обычаями и нравами будет интересно и познавательно. И вот не успели аланцы войти, как разразился скандал. Суть произошедшего женщина пока не понимала. Мимо бегали солдаты, официантки растерянно смотрели на посетителей, полураздетые девушки на площадках испуганно замерли. «Что случилось?» — спросила госпожа Рилаун у Гросса. «Кого-то убили», — ответил Шол. «Вроде землянина». В душу Олис хлынули новые сомнения. Вместе с мужем и его другом она направилась к столику внутри зала. Там уже скопилась большая толпа людей. Перед высокопоставленными особами офицеры уважительно расступились. Женщина подошла ближе, внимательно рассматривая покойника. «Оливер Кан, собственной персоной», — равнодушно заметила Аланка. «Смерть его все же настигла. Лучше поздно, чем никогда. Интересно, кто осмелился на столь дерзкий поступок?» «Думаю, вы знаете это лучше нас», — иронично заметил наемник лет 35. Госпожа Рилаун резко вздернула головой и враждебно взглянула на солдата. Без сомнения, она видела его раньше. 4 года назад воин был в сотне Канна и сумел дойти со своим командиром до Фолса. Впрочем, имени наглеца Олис уже не помнила. На помощь женщине пришел Возан. Сделав шаг вперед, командующий громко произнес: «Как ты смеешь разговаривать подобным тоном с советником и дочерью посвященного? Не забывайся. И почему не участвуешь в преследовании убийц? Хочешь оказаться под трибуналом? Перестаньте, генерал!» Махнул рукой землянин и бесцеремонно сел на край стола. Одной ногой воин упирался в стул, на котором со стекленевшим взглядом застыл Оливер. После непродолжительной паузы наемник продолжил: «И я, и вы, советник Кроул». «Она больше не Кроул, а госпожа Рилаун», — вмешался Кейт. «В самом деле?» — язвительно вымолвил солдат. «В таком случае, молодой человек, вам выпала высокая честь познакомиться с самым опасным бойцом Тосконы. Только на ристалище Морсвилла он убил 3 огромных мутантов. Я даже не говорю о его дьявольской хитрости и невероятной удачливости. Догадайтесь, о ком речь, командующий?» «Этого не может быть», — отрицательно покачал головой Возан. «Мы 4 года не слышали ни о нем, ни о его отряде. Запас украденных стимуляторов давно закончился». «Неужели?» — горько усмехнулся воин. Он наклонился к мертвецу и выдернул из тела кинжал. По обнаженной груди барона потекла густая струйка крови. Спокойно вытерев лезвие о куртку трупа, наемник протянул оружие генералу. «А как вы объясните буквы на рукояти?» На деревянном покрытии отчетливо виднелись инициалы ОХ. «Олис Храбров!» — невольно вырвалось у госпожи Рилаун. Олис почувствовала, как окружающие предметы поплыли перед глазами, ноги подкосились. Она наверняка упала бы, но Гросс успел поддержать ее. Шел, осторожно усадил женщину на стул и налил ей воды. Постепенно Аланка приходила в себя. Теперь Олис не сомневалась, что видела у входа именно Олися. Забыть его глаза невозможно. «Кинжал еще не является доказательством», — вмешался один из офицеров. «Перестаньте», — зло сказал солдат. «Я знаю Храброва 6 лет. Он слов на ветер не бросает. Кан убил его девчонку, Весту, и Олис поклялся отомстить. Еще там, в пустыне смерти, вам мог сказать любой, Оливер обречен. Не верите мне? Спросите у майора Стоуна. Он участвовал в ночном бою. В последние месяцы барон начал много пить. Бедняга однажды проговорился о своих ужасных кошмарах. Кан чувствовал, возмездия не избежать». «Бред какой-то», — проговорил Релаун. «Одного человека боится 1000 землян. Зачем нам нужны столь трусливые солдаты?» «Вы не правы, Кейт», — вежливо возразил Возан. «Во-первых, Храбров не один, у него есть верные друзья, и они готовы умереть друг за друга. А во-вторых, я не знаю людей или мутантов, оставшихся в живых после столкновения с этим варваром». «Раз дикарь так опасен, его тем более надо схватить», — задумчиво сказал ученый. «Ваши люди, генерал, преступно бездействуют». «Наглая ложь», — грубо произнес землянин. «Группа наемников сразу устремилась в погоню за беглецами. Правда, глупцы не знают, с кем имеют дело. Надеюсь, им повезет. Что же касается меня, то я не самоубийца. В зале есть один человек, который прекрасно видел нищих. Их было двое. Сколько на улице, неизвестно. Боргези, иди сюда». Из толпы тосконцев выдвинулся толстощекий, низкорослый воин. Госпожа Релаун его сразу узнала. Итальянский торговец, случайно попавший в отряд Олися. Удивительно, что он до сих пор жив. Видно, толстяк оказался большим хитрецом и умело избегал отчаянных схваток. «Добрый вечер, советник». Боргези склонился в почтительном поклоне. «Стоя у площадки, я случайно обернулся и сразу заметил лаурских бродяг. Обычно Кан с подобным сбродом не общался. Мне показалось это странным. Когда же нищие встали, я их сразу узнал. С бароном беседовал Олис. Могу поклясться на Библии. Второго разглядеть оказалось сложнее. Но, думаю, сзади находился Стюарт. У Пола давняя ненависть к Оливеру. С того момента, как Кан зарубил девочку-мутантку». «Хватит об ужасах», — прервал наемника командующий. «Почему ты сразу не поднял тревогу? Мы могли схватить преступников прямо в зале». «Понимаете ли», — неуверенно начал солдат. «Иди!» Первый землянин оттолкнул товарища в сторону. «Генерал, никто из людей Храброва его никогда не предаст, даже если они служат Алану. Он для них настоящий бог. Теперь, правда, воскресший». Воин истерично захохотал. Между тем, четверо оливийцев взяли труп за руки и за ноги и понесли к выходу. Вид мертвого окровавленного тела смущал людей. Большинство посетителей уже покинуло прибой. Вечер был окончательно испорчен. Но самое главное, пострадала репутация ресторана. Вряд ли в ближайшие декады здесь будет большой наплыв фолсов. Лишь Возан, офицеры штаба, Релауны и Кросс разместились за столиками. Они устали после напряженного дня и намеревались поужинать. Командование экспедиционного корпуса привыкло к смерти, и аппетит гибель Кана им не испортило. Кроме того, генерал хотел дождаться окончания погони. Остались в зале и немногочисленные земляне. Наемники достаточно тихо обсуждали случившееся. Старые воины рассказывали молодым о бунте отряда ветеранов, нападении на космодром Песчаный и исчезновении мятежников в пустыне смерти. Все знали, что Храбров, Аята и Декриньян увели группу на север, но пока район Центральной Оливии оставался неподвластен армии вторжения. Мало кто из недавно прибывших на Тоскону солдат верил в эту легенду. Они преклонялись перед могуществом Алана. В последнее время серьезных стычек с местными жителями уже не было. Мирная политика давала более ощутимые результаты. Земляне, погнавшиеся за беглецами, вернулись примерно через час. По их виду не составило труда догадаться о результатах преследования. Усталые, озлобленные люди первым делом приложились к бутылке с вином. С объяснениями наемники не торопились. «Вы поймали нищих?» — жестко спросил Возан. «Нет», — ответил коротко стриженный воин. «Мы перевернули вверх дном весь квартал, но мерзавцы словно сквозь землю провалились. Сейчас идет тщательная проверка документов». «Бесполезно», — откликнулся опытный наемник. «Ни Олеся, ни его людей в городе уже нет. Прежде чем прийти сюда, они наверняка подготовили пути отхода». «Но на дорогах десятки постов», — возразил один из офицеров. «Для них это сущий пустяк», — к удивлению всех произнес генерал. Стало понятно, что и генерал больше не сомневается в том, с кем имеет дело. «Есть еще одна неприятность», — опустив глаза, замялся вернувшийся солдат. «В районе размещения переселенцев мы рассредоточились, стараясь охватить как можно большую территорию. Слева двигался Анретти. Видимо, бедняга догнал бродяг и поплатился за свое старание жизнью». На стол лег еще один кинжал. Обоюдоострое лезвие, плавно переходящее в острие, изящная резная рукоять с изображением дракона и непонятными инициалами. «Знакомая вещица», — воскликнул ветеран. «Хотите, я скажу, откуда его извлекли? Могу поспорить с кем угодно на любую сумму, что из горла. Кадык несчастного Анретти был рассечен пополам». «Точно», — удивленно сказал преследователь. «Узнаете почерк, советник?» Воин обратился к Олис. «Ваши старые приятели, соратники по первой экспедиции. Таким броском почти без взмаха владеет только один человек». «Тина Аята», — закончила Аланка, даже не глядя на оружие. Состояние женщины приближалось к обмороку. Сколько же непростительных ошибок она совершила. Разве можно доверять Стоуну, даже если негодяй оперирует неопровержимыми фактами? Исчезновение Стюарта, нападение на соседний космодром, захват ампул, звенья одной цепи. Еще тогда, 4 года назад, Кроул должна была догадаться. Чувство плохой советчик. Убитая горем, Олис быстро покинула планету, стараясь больше не вспоминать о тяжелой утрате. И вот расплата. Храбров жив и здоров. Олис потерял любовницу и остался один. А она вышла замуж за человека, который ей абсолютно безразличен. Как распутать возникший клубок? Ответа женщина не знала. Да и признаться честно, госпожа Рилаун сейчас плохо соображала. Спустя несколько минут Олис поднялась со своего места и, не обращая внимания на спорящих мужчин, повернулась к Кейту. «Я очень устала и хочу отдохнуть», — вымолвила Аланка. «Проводи меня до другой гостиницы. Здесь не так спокойно, как утверждают официальные источники». Оба ученых встали почти одновременно. Рилаун взял жену под локоть и повел к выходу. Следом двигался Кросс. Он чувствовал назревающий скандал и стремился его предотвратить. Уже на улице, когда поблизости никого не было, Кейт вежливо, но настойчиво произнес: «Нам следует серьезно поговорить. Сегодня я узнал много нового о своей супруге. Слишком много». «Хорошо», — кивнула Олис. «Мы обязательно все обсудим. Только не сейчас. Мои силы на исходе». «Ты их явно преуменьшаешь», гневно сказал мужчина. «Каждое слово о мятежном варваре ты слушала, не отрываясь. Горящие глаза, слезы на щеках, дрожащие пальцы. В таком состоянии я свою жену еще не видел, хотя прожил с ней почти 3 года. Мы должны объясниться. И сделать это надо немедленно». «Нет», — твердо ответила Кроул. «Либо мы будем разговаривать завтра, либо не будем никогда. С тех пор, как заключен наш брак, тебе не в чем меня упрекнуть. Перед тобой я совершенно чиста». «Не думаю», — в ярости возразил Аланец. «Девственность — это еще не доказательство. Гораздо важнее единение душ. Твои поклонники меня мало интересовали. У такой красивой и влиятельной женщины они есть всегда. Но связь с землянином, с животным в человеческом обличье... Существуют жесткие нормы морали. Подобная низость непростительна». «Замолчи», — не выдержала женщина. Что ты можешь знать о низости и силе чувств? Декадами пропадаешь в своей лаборатории, ничего не замечая вокруг. Я для тебя лишь предмет мебели, красивая игрушка для выхода в свет. За прошедшие 3 года мы ни разу откровенно не разговаривали. Что тебе известно о моей жизни? Ровным счетом ничего. Здесь, на Тосконе, я испытала самые страшные и самые счастливые мгновения. Их мало, но они мои. Ты оскорбляешь землян, даже видев воинов в деле. Да и по интеллекту наемники мало чем уступают большинству аланцев. Честные, смелые, великодушные. Много тебе встречалось таких людей на жизненном пути. Само собой, речь не идет о солдатах из ресторана. Это отребье, которого хватает и на нашей планете. «Не смей оскорблять Алан!» — завопил Рилаун. «Кретин!» — раздраженно выдохнула Олис. Трудно сказать, чем могла закончиться ссора. Два интеллигентных, образованных человека уже перешагнули допустимые границы. Постепенно доводы превращались в сплошной поток оскорблений и угроз. Еще немного, и дело дошло бы до рукопашной. К счастью, вовремя подоспел Шол. Он долго и терпеливо наблюдал за развитием событий, надеясь на мирный исход противостояния. Однако вскоре понял, что ситуация уже неуправляема. Ему чудом удалось развести в стороны Кейта и Олис. Остаток пути аланцы прошли молча и без прощания удалились в свои комнаты. В еще вчера крепком брачном союзе появилась огромных размеров трещина. Эта ночь стала настоящим кошмаром для воинов света. Стоило им заснуть, как они провалились в бездну забытья. Знакомая поляна, знакомый лес. Почти сразу на людей обрушился шквальный ветер. Солдаты с трудом держались на ногах, пытаясь удержать священный круг. Но буря усиливалась все больше и больше. Начала сгущаться и уплотняться темнота. Откуда-то издалека доносился звон мечей, свист пуль и грохот взрывов. То и дело слышались злобные выкрики и стоны умирающих. Что-то в этом было адское, нечеловеческое. Нервное напряжение достигло предела, пальцы постепенно разжимались. Воины отчаянно сопротивлялись, но силы оказались неравны. Откуда-то из-под земли вылез огромный черный паук. Его лапы сомкнулись на теле одного из бойцов. Он храбро сражался, однако противостоять судьбе не мог. Резкий рывок, и гигантская тварь исчезла со своей жертвой. Ветер тотчас стих, небо просветлело, и словно в память о погибшем человеке, сверху посыпался мягкий пушистый снег. Спустя мгновение белое покрывало полностью укрыло поляну. Олис проснулся от резкого толчка в плечо. Рядом сидел Тина. За ним со скорбными лицами расположились Вацлав, Карс и Пол. Храбров сразу понял, они видели тот же сон. До восхода Сириуса оставалось еще около часа. Костер еле тлел, и подкладывать дрова никто не собирался. Люди с трудом пытались осмыслить происшествие. «Ужас!» — наконец сказал Стюарт. «Из меня будто все соки выпили. До сих пор колотит дрожь. Неужели мерзкое существо реально?» «Да», — проговорил Русич, — «это какой-то знак. Силы света предупреждают нас об опасности. Подобные видения преследуют меня уже 7 лет. Теперь и вы удостоились такой чести». «Не самая лучшая привилегия», — заметил Карс. «Я бы предпочел что-нибудь приятнее». «Нет», — задумчиво покачал головой самурай. «Это не предупреждение. Слишком все серьезно и угрожающе. Мы наблюдали свершившийся факт. Своеобразная связь душ, передача информации на расстоянии о ходе произошедшей битвы. Один боец из нашего круга вырван». «Хочешь сказать, кто-то погиб?» — спросил Воржиха. «Увы», — ответил Аята. «Я знаю точно, что стоял на том же месте, как и во время посвящения. Вывод напрашивается сам собой. Они закреплены за нами навечно. Мы словно шахматные фигуры на доске. Враг сделал ход и сбил белую пешку. Дебют проигран. Надо это признать». «Почему пешку?» — удивился Храбров. «Воины света пока ничего не могут и не понимают. произнес самурай. «Надеюсь, рано или поздно мы сумеем превратиться в более существенные фигуры». «Но кто убит?» — не удержался от вопроса поляк. «Не знаю», — честно признался японец. «В темноте я не разглядел беднягу. К сожалению, мы не додумались на ските Байлота нарисовать схему, а ее надо сделать». Земляне быстро начертили на листе бумаги круг. В качестве ориентира они взяли положение Аргуса во время церемонии. По отношению к тосконцу воины и определяли свое местоположение. Олис находился точно перед стариком. Справа от Русича через человека стоял Пол, слева Карс, напротив Тина. Вацлав никогда не отличался огромной сообразительностью и долго путался. После долгих усилий и он решил нелегкую задачу. Поляк располагался левее Карса через одного воина. Погибший же размещался между Аято и Полом. Из пяти путешественников никто соседом жертвы не являлся. Им даже толком не удалось рассмотреть паука, лишь мрачная тень, длинные черные лапы и массивные челюсти. То, о чем они старались не думать и не говорить, все же свершилось. Отряд потерял товарища, и теперь никто в произошедшей трагедии не сомневался. Спустя три дня, в тихую теплую ночь, воины вновь оказались вдали от бренного мира. На этот раз картина была совершенно иной. Ясная погода, безветрие и гигантские исполинские фигуры, стоящие по кругу. Брешь в их рядах отчетливо бросалась в глаза. Отсутствовала стройность и симметричность. Одного человека явно не хватало. Люди, непонимающе, оглядывались по сторонам. Внезапно на земле появились странные, едва заметные следы. С каждым мгновением они увеличивались в размерах, раздался протяжный, отвратительный визг. Неожиданно для всех в центре круга возник мохнатый черный паук. От обычного насекомого тварь существенно отличалась. 8 мощных лап, огромные клыки и красные, горящие ненавистью и злобой глаза. Оказавшийся в окружении хищник издавал противные звуки, шевелил конечностями и в конце концов бросился в атаку. Он двигался необычайно быстро. Казалось, еще немного, и схватит очередную жертву. И тут сверкнули 3 ярких луча и пригвоздили насекомое к поверхности. Хищник завертелся в предсмертной агонии, жалобно застонал, предчувствуя скорую гибель. Сцена длилась недолго. Лапы безжизненно вытянулись, и земля начала быстро поглощать мертвое тело. Вскоре никаких следов на траве не осталось.